Люк порылся в деревянном сундучке, единственный предмет, составлявший его личную собственность. Этот сундучок сопровождал его во всех переездах с тех пор, как он себя помнил. Сейчас он искал там отклеившееся крыло от реактивного самолета. Крыла не нашел. Зато обнаружил кожаный мешочек со стеклянными шариками. Как он дорожил ими когда-то. В стекле, точно в минеральной воде, виднелись пузырьки воздуха. Еще он отыскал рогатку, сделанную из обрезка автомобильной камеры, и дудку, пыльную дудку из черной пластмассы, на которой он, первоклассник, вместе с другими мальчишками на утреннике в День матери, исполнял песенку «Белые цветочки». Он попробовал сыграть ее сейчас. «Белые цветочки на хрупких стебельках». И вспомнил все до конца, ноту за нотой. Встал и пошел в комнату родителей, чтобы сыграть им песенку «Белые цветочки укроют мою». «Это невыносимо!» — крикнул отец. Люк опустил дудочку. «Ты что, нарочно?» — набросился на него Коди. «Решил изводить меня?» «Что?» «Коди, дорогой!» — начала Рут. «Ты преследуешь меня так, что ли?» «Спасу от него нет. Полжизни я провел с Тихоней Эзрой и его проклятой деревянной дудкой, и вот, наконец-то, вырвался». «Так нет же, все сызнова. Ей-богу, это заговор. Ей-богу, меня еще и на свете не было, а кто-то уже решил, что всю свою жизнь я проведу среди людей, которые лучше меня, от природы лучше, без всякого старания. И все их любят, а я, где бы я ни был, меня так и будет преследовать эта чертова снисходительная улыбка или какая-то идиотская песенка, вылетающая из окна». «Коди, Люк подумает, что ты сошел с ума», — сказала Рут. «А ты?» — крикнул Коди. «Посмотри на себя, о боже! Некоторые люди так подходят друг другу, правда? Водой их не разольешь. Неважно, жена ты мне или нет, ты все равно любила Эзру больше, чем меня». «Коди, ты в своем уме?» «Признайся», — сказал Коди, — «что настоящий кровный отец Люка — Эзра». Воцарилось молчание. «Как у тебя язык повернулся сказать такое? Признайся, у тебя нет никаких оснований. Но это же правда, скажи, я не рассижусь, даю слово». Люк вернулся в свою комнату и закрыл за собой дверь. Остаток дня он валялся на кровати, перечитывая старую детскую книжку про лошадей. Больше заняться было нечем. Глупая книжка, хотя раньше она ему очень нравилась. Когда мать позвала ужинать, он твердым шагом вошел в кухню, исполненный решимости отказаться есть вместе с отцом в его спальне. Но мать уже положила на кухонный стол два прибора. Она сидела напротив него, но к еде почти не притрагивалась. Уминая холодные закуски, Люк старательно прятал от нее глаза. Оказывается, она глупа. Никогда еще не встречал такой слабой, глупой женщины. После ужина он вернулся к себе и включил радио. Передавали программу «Ваше мнение». Слушатели звонили в студию ведущему, судя по голосу усталому, и высказывали свою точку зрения. Обсуждали они пьяных водителей, жестоких женщин. Стемнело. Но Люк не включал света. Мать нерешительно постучала в его дверь, подождала немного и ушла. Потом он, кажется, заснул. Проснулся, когда было уже совсем темно. Шея затекла, он не мог повернуть голову. Женщина говорила по радио. «Не отрицаю, я подписала эту бумагу, но сделала это потому, что он охмурил меня». «Поставь свой автограф», — говорит. «По-видимому, вы хотите сказать «распишись», — устало прервал ее ведущий. «Не все ли равно?» — сказала женщина. Сквозь их голоса, подобно журчанию воды, сочащейся через стену, до Люка донеслось недовольное ворчание Коди и беспомощный голос Рут. Он накрыл голову подушкой. Попробовал представить себе дядю Эзру. Последний раз они виделись в Балтиморе несколько лет назад, да и то очень недолго. Не успели приехать, как рассерженный отец увез их оттуда. Вспомнить Эзру было трудно. Все равно, что разыскивать какую-нибудь вещицу в своем сундучке. Прежде чем приблизиться к цели, приходилось раскидывать десятки, сотни давних воспоминаний. Он вспомнил запах подгорелого гренка у бабушки на кухне. Комнату Эзры, которая некогда была общей для Эзры и его отца. Их детские сокровища. Подпорка для книг в форме мяча для регби. Обшарпанная хоккейная клюшка. Пролежали тут уже столько лет, что Эзра перестал их замечать и удивлялся интересу Люка. «Хочешь, возьми себе», — предлагал он, а когда Люк, боясь показаться жадным, вежливо отказывался, говорил: «Да бери, бери, ну, пожалуйста. Не понимаю, как я до сих пор не выбросил все это». Большая комната Эзры, чем-то напоминавшая общежитие, занимала весь третий этаж, но из-за спертого воздуха, пропахшего несвежим постельным бельем и лицованной одеждой, казалось меньше. Люк вспомнил, что задвижка в ванной на первом этаже была похожа на серебряный орешек, а сама ванная была старомодная, с высоким потолком и холодным полом. Там было гулкое эхо, а на одном из фарфоровых кранов было написано «Слив».